Глава 121. О кончине Аввы Григория Византийского и Аввы Григория Фаранского. Отцы того же места, Раивские, рассказали нам об Авве Григории Византийском и об ученике его Авве Григории Фаранском, что они поселились на каком-то острове Красного моря. На этом острове не было совсем воды, но они доставали себе воду с материка, так как имели при себе судно, на котором и привозили воду. Однажды они спустили судно в море, привязавши его к скале. Но в ту ночь произошла буря на море, веревка оборвалась, и судно погибло. Тогда отцы остались совсем без воды. Прошло 8 месяцев. Прибыли на остров Раивские иноки и нашли обоих мертвыми. На спине черепахи нашли надпись: «Авва Григорий Фаранский, не пивший воды в течение 28 дней, скончался, а я, проживший без воды 37 дней». Нашли того и другого невредимыми и, взяв их, похоронили в Раифе.